Стоит ли заниматься личностью автора? Этот вопрос ставился часто, и отвечали на него по-разному. Для нас здесь интереснее фактические примеры, иллюстрирующие два предельно разных отношения к писателю — во Франции и в Польше. Франция, невзирая ни на какие протесты, спокон веков жадно роется в личной жизни своих писателей. Там не удается скрыть даже самую интимную тайну. За каждым славным именем во французской литературе тянется обширная библиография жизнеописаний, дневников, мемуаров, архивных документов, писем. Классическим примером может служить книга «Мартино. Календарь Стендаля». Настоящий календарь всей жизни, день за днем, иногда даже с фиксацией часов, и все подкреплено добросовестнейшей библиографией. Во Франции множество сведений о писателе оглашается еще при его жизни, хотя известная скромность при этом и соблюдается. Но она мгновенно исчезает сразу же после его смерти. Тогда словно бы прорывается плотина, и начинается наводнение книг, очерков, статей, в которых писателя раздевают до нога. Вы можете его увидеть в домашней обстановке за работой, в супружеской спальне, в обществе друзей, во время путешествия. Вы узнаете о его любовных приключениях, услышите его признания, подслушанные в разговорах, его суждения о современниках. Вам станут известны его пристрастия, болезни, чудачества. Что же касается характера, все, что есть в нем отталкивающего, обязательно будет оговорено во всеуслышание. Часто сплетня борется здесь с правдой, и последняя не всегда выходит победительницей. Случается, что такой спор длится десятилетиями, вовлекая все новых участников, новых свидетелей или архивных исследователей. Пример Франции подействовал и на другие нации. Ему последовали сдержанные англичане. В Америке же писателей затмили кинозвезды и боксеры. И если тайны личной жизни писателя там и уважают, то только потому, что мало кто ими интересуется. У нас в Польше не так. Наши писатели выглядят торжественно и немного печально, как на памятниках. Неизвестный скульптор, не забывший на надгробии в Зволине снабдить Кохановского перчатками, оказался красноречивее биографов поэта. Если бы не несколько страниц Читесского, полнокровная фигура Миколая Рея осталась бы для нас бледной и невыразительной. И нынче современники, знавшие наших великих писателей лично, не особенно торопятся рассказывать о них. Перемерли все, кто общался с Прусом. И эта обаятельная личность останется для нас навсегда замкнутой между двумя датами. Первая из них — дата рождения, сопровождаемая вопросительным знаком, точно не установлена, совсем как у писателей древности или средневековья. Еще живы некоторые из тех, кто близко знал Сенкевича, Жиромского. Тщетно ждем мы их рассказов. С чувством глубокой благодарности были приняты изданные недавно юношеские дневники Жиромского и Генрик Сенкевич, «Календарь жизни и творчества», которым профессор Юлиан Кшижановский рассеял мрак, так долго окутывавший личность и жизнь автора «Кво Вадис». С нерасположенностью к описанию жизни писателя у нас вяжется суеверный страх, как бы не оскорбить его память. Без сомнения, это благородное чувство, но оно выглядело бы еще возвышеннее, если бы не соревновалось с ложью. Известно, сколько потеряла биографическая документация Мицкевича из-за пиетета его сына Владислава. Такую почтительность трудно хвалить со всею искренностью и без оговорок. Слишком явно проступает в ней желание как можно скорее отделаться от писателя, отправив его в бессмертие, а на земле удовольствоваться его аллегорическим обликом, который так легко и удобно запомнить. Если спросить самих писателей, их мнения на этот счет разделились бы. Можно сказать с уверенностью, что в большинстве оказались бы те, кто является врагом бесцеремонного копания в личной жизни. И ни один из них заблаговременно принимал соответствующие меры и жег бумаги, не подлежащие огласке. Но что в состоянии предпринять беззащитный покойник? Мысль, что можно сделаться жертвой нежелательного любопытства, не раз отравляла писателям жизнь, подсказывала строгие запреты в завещаниях, вызывала острый протест. Они с завистью оглядывались на писателей древности. Тем неоценимую услугу сделало время, уничтожив все, кроме произведений. В идеальном положении оказался Гомер. Он до такой степени растворился в своих произведениях, что даже само его существование ставится под вопрос. В конце концов, кто-то должен будет взять на себя труд написать историю литературы, где только плоды творчества шли бы чередой веков и поколений, в атмосфере своей эпохи, без жизни описаний авторов. Ведь о Нибелунгах или слове о полку Игореве мы говорим как о литературных произведениях, не называя имен авторов, так как они нам неизвестны. Это вынужденное умолчание, но ведь можно рассматривать его и как метод в трактовке литературных явлений. Разумеется, это надо сделать талантливо, для чего потребуется исследователь недюжинных способностей. Но для нашей книги, тесно связанной с психологией творчества, биографический материал является самым важным, и мы должны быть благодарны всем, кто нам его поставляет, и осуждать тех, кто пренебрегает им и дает ему погибнуть. Мастерская. В бумагах Шопенгауэра сохранился листок, разделенный вертикальной чертой на две половины. На одной написано «Франкфурт», на другой «Мангейм». В каждой из рубрик Шопенгауэр старательно перечислил достоинства и недостатки обоих городов. С предусмотрительностью мыслителя, не желающего полагаться на волю случая и натыкаться на неприятные неожиданности, он предварительно тщательно взвесил, что ему понадобится для удобства, развлечений и работы, и только после этого поселился до конца своих дней во Франкфурте на Майне. Столь же предусмотрительный и в выборе дома, он мог бы служить образцом для подражания всем работникам интеллектуального труда, если бы каждый из них был достаточно обеспечен для свободы выбора. Писатели, в особенности поэты, обычно ведут образ жизни кочевников. Гомер в предании предстает перед нами с длинным посохом странствующего рапсода. Археолог — золотоискателем и воином. Алкей — неутомимым борцом за свободу, идущим в изгнание. Это они в древнейшую эпоху поэзии открывают перечень странников, число которых с каждым веком будет возрастать. Странствование Данте, кочевничество Мольера и Шекспира. Точно так же, как бесчисленные разъезды Шелли, бурные путешествия Байрона, переезды с места на место Мицкевича, африканские приключения Рембо, все это принадлежит к явлениям очень типичным. На одного Альбера Самена, прослужившего много лет в государственном казначействе, приходится 100 поэтов до самой старости, перебиравшихся с места на место, или же, подобно Верлену, так и не нашедших спокойного пристанища. Во времена, когда поэтическое вдохновение зависело от прихоти богатого патрона, поэт не мог быть уверен, будет ли у него завтра кров над головой. Но даже если не принимать в расчет материальной зависимости, все равно достаточно капризов, внезапных порывов, жажды приключений и новизны, чтобы развесить мемориальные доски во всех частях света, на самых неожиданных домах, где поэты проводили какую-то часть своей жизни. Перед писателем всегда стоял открытый вопрос – деревня или город? Этот вопрос не возник в связи с развитием современных городов-гигантов Лондона, Нью-Йорк, Парижа. Может быть, только стал острее из-за роста уличного движения, шума моторов, копоти фабричных труб и бензина. Для чувствительных нервов город всегда был неприятен. Шумные и душные Афины, беспокойная и густонаселенная Александрия, Рим почти с миллионным населением, были ничуть не лучше средневековых городов, представлявшихся нам такими очаровательными, а на самом деле имевших все недостатки, какие только может иметь плотное скопище людей на тесном пространстве, зловонные, засоренные, гноящиеся. Душам, отрешенным от бренности сего мира, они напоминали, что рай не был обнесен стенами, и что вместо улиц в нем были тропинки среди цветущих садов.